Разгадка. Technical Signet, июль 1964 года. Этот рассказ я совершенно не помню. Был период, очень давно, когда я фонтанировал идеями, концепциями и сырыми фрагментами диалогов, чтобы посмотреть, не вспыхнут ли они волшебным образом и не превратятся ли в приличный рассказ или роман. Те, из которых ничего не вышло, были безжалостно отправлены в битоприемник. Если вы знакомы с этим термином, то, вероятно, провели возле компьютеров столько же лет, сколько и я. Должно быть, я написал разгадку между делом, а потом упорхнул, чтобы попробовать что-то еще. «Золото, или в этот раз речь идет о бриллиантах?» Пайкрофт резко обернулся. «Что за...» Инспектор шагнул через крошечный люк в кабину пилота и неопределенно махнул рукой назад. «Там достаточно большой парашютный отсек, однако мне пришлось выбросить твой парашют, так что в твоих же интересах внимательно следить за полетом». Пайкрофт вернул на место рукоятку управления. «Да я с тебя шкуру спущу», — пробормотал он. «Мало было унизительного обыска в Лемее, так ты и на мой частный самолет пробрался». «Может, ты уже заткнешься?» — ласково предложил инспектор. «Мы здесь вдвоем, так что нет нужды изображать из себя возмущенного гражданина. Тебе эта роль не идет». Он закурил сигарету, решив из осторожности воздержаться от того, чтобы предложить одну Пайкрофту. «Йохан Пайкрофт, я задерживаю вас». «За что? Ты ничего не докажешь». «За контрабанду». «Какую еще контрабанду?» Рука Пайкрофта медленно соскользнула с сиденья к маленькому бронзовому огнетушителю. «Пока не знаю. Однако за последние 3 недели ты на этих потрепанных самолетиках совершил 15 перелетов через горы. Внезапно у тебя появилось много денег, и ты известный контрабандист. И вот я спросил себя: Густав, откуда у него столько денег?» И я ответил себе: «Густав, дорогой, он просто вернулся к своему обычному занятию, только и всего». «В Лемее ты ничего не нашел». Пальцы Пайкрофта обхватили огнетушитель. «Точно. Вероятно, ты протащил контрабанду в самолет после обыска. Поэтому будь так добр, разверни машину и...» Он быстро отступил в сторону, когда тяжелый огнетушитель пролетел через весь салон. Самолет резко накренился. Пытаясь его выровнять, Пайкрофт ухватился рукой за центр приборной панели. Высоко на склоне заснеженной горы две маленькие фигурки склонились над слабо горящим костром. Инспектор еще раз взглянул на останки самолета. «Хорошо полетали. Лучше бы разбились. Если нас не добьет холод, то съедят волки». Несколько мгновений они молча смотрели на костер. «Что ж», — проговорил инспектор, — «теперь, я думаю, ты можешь мне сказать, что за контрабанду ты перегонял?» Пайкрофт печально посмотрел на него. «Самолеты», — ответил он.